Мимолетная встреча. Филлис, моя подруга Сара Форбс, конек и я укладывали вещи в машину, чтобы ехать в Нью-Йорк. Это было в понедельник утром. Был прекрасный день, в меру теплый, как все последние дни той зимы. Мы выехали примерно в 10:30. Заехали заправиться, на почту, потом двинулись по шоссе номер 95. Внезапно я заметила, как впереди остановилась машина. Мне показалось, что женщина опускает в багажное отделение шину. Я затормозила, вышла. Вышла и конек. Филлис осталась в машине, потому что была завалена цветами и корзинками на заднем сиденье. Конек и я сидели впереди. «Поломка?» — спросила я. «У меня спустило колесо, и я не знаю, как его сменить», — ответила женщина. «У вас есть домкрат?» Она пошла посмотреть. Это было создание из ряда рассеянных женщин. Лет 35 или около того. Волосы всклокочены. Казалось, она их никогда не расчесывала. Мне приходилось иногда менять колеса, так что я имела кое-какое представление о том, как это делается. К тому же мне не занимать ловкости. Кроме того, я отдавала себе отчет, что никто не остановится ради нее. Конек поддерживала меня своим присутствием. Я с умным видом смотрела на бампер. В мозгу вертелось: бамперный домкрат, бамперный домкрат, осевой домкрат. Нет-нет, это из детства. Та история с осевым домкратом. Принесла основную часть домкрата. Да. Так значит, это низ. Это рукоятка, сказала я. Конек отыскала низ. Отлично. Они пошли обратно. Я установила низ и направила снова к бамперу. Оказалось, что спущено правое переднее колесо. Я поставила домкрат там, где, по моему разумению, удобно будет осуществить балансировку. Господи, — подумала я, — а ведь машина-то может ускользнуть. Как? Я провела рукой по бамперу. Слишком толстый, — подумала я. Конек принесла рукоятку. Я сказала: да, это то, что нужно. Кто бы вот только подсказал, как прикрепить домкрат к бамперу, чтобы он действительно держался. Должна быть инструкция. — О, инструкция есть! — воскликнула женщина. Конек пошла обратно, нашла инструкцию, крикнула: — Да, есть отверстие! Я легла на асфальт. — О, да, отверстие, вот оно. Хорошо, все сходилось. Рукоятка подходила. Я нашла приспособление, благодаря которому домкрат двигался вверх или вниз. Принялась вращать рукоятку. Потом вдруг, соображая по ходу дела, спросила: «Машина на тормозе?» «Да», — ответила женщина. Я продолжала вращать рукоятку, и машина стала подниматься. «Прекрасно», — подумала я. «Так, чуть выше, и можно снимать колесо». «Отлично, колесо легко проворачивается». Я вынула рукоятку из домкрата и сняла пластину, защищающую лаги, навинченные на обод. «Ну вот и отлично. Сейчас отвинтим все эти...» Провернула рукоятку, чтобы отвинтить лаги, то есть попыталась провернуть. «Ну-ка проверим. По часовой? Против часовой?» Как я ни крутила, результата не было никакого. В обоих вариантах это чертово колесо почему-то проворачивалось. «Но ты и дура! Ведь ты слишком высоко подняла машину!» Мои девчата прилагали неимоверные усилия, чтобы колесо не проворачивалось. Все впустую. Я подошла к домкрату, изменила положение приспособления вверх-вниз, потом снова вставила рукоятку в отверстие. Качала, качала, но машина почему-то не опускалась. Что ж, подумала я, не желая окончательно расписаться в своей глупости, можно снять ее с домкрата, если изменю положение колеса, запустив двигатель и подав немного назад. Я вновь принялась раскручивать домкрат, уже теряя хладнокровие. «Слушай, а правильно ли мы крутим? В какую сторону ты раскручиваешь гайку?» Я призадумалась. «Так, эдак. Сходи-ка, конек, за моей сумочкой. Достань бутылку и выясни, каким образом откручивается пробка». Конек выполнила мою просьбу. Против часовой стрелки. «Ну, а теперь постарайся не дать колесу провернуться». Я приложила последнее, неимоверное отчаянное усилие, чтобы отвинтить гайку. Они пытались удержать колесо. Мы потерпели фиаско. Безнадежно. Нам нужна помощь. Я обошла машину, выйдя на проезжую часть автострады, и подняла руку. Конек и хозяйка машины сделали то же самое. Мимо нас одна за другой, ни на мгновенье не задерживая ход, проезжали машины, за рулем которых сидели мужчины. Промчался на очень высокой скорости грузовик. «Вот она, эмансипация», — подумала я. «Мы так жаждали ее!» Вдали на дороге показался еще один грузовик. На сей раз я вышел на середину низкоскоростной полосы и подняла вверх обе руки. Шофер грузовика затормозил, проехав еще 200 метров, вышел. Молодой стройный негр. Я двинулась ему навстречу. Спустила колесо. Мы никак не можем отвинтить гайки. И еще домкрат никак не опущу. «Хорошо, хорошо», — прервал он меня. «Машина на тормозах?» «Да, сэр», — подтвердила я. Он опустил домкрат и крутил по-другому, и очень уверенно. «Как вам удалось?» «Надо просто слегка ударить, мэм. Потом вверх или вниз», — сопровождая объяснение жестами. «Да», — сказала я, думая, — «ударять-то я ударяла? Может, я просто утратила самообладание?» Как бы там ни было, колесо стало опускаться, и лаги соскочили. Потом водитель снова поднял машину вверх и надел запасное колесо, которое у него крутилось свободно. Навинтил на обод гайки и, удерживая их гаечным ключом, зажал шину, чтобы подвинтить одну гайку. Замечательно, восхитительно, как в балете. Как это здорово — уметь заменить шину, знать, что нужно делать. Снимаю шляпу. И приятно, и достойно уважения. «Знаете, мэм, мисс, вы так похожи, знаете, так похожи!» «Вы угадали?» — сказала я, наклоняясь вперед и продолжая наблюдать за его работой. «Круть, круть!» Он не слышал меня. «Вы похожи на Кэтрин Хепберн!» «Я не похожа. Я она и есть». «Есть что?» «Она!» Он издал стон, потом поднял на меня глаза и простонал еще раз. «Нет-нет, такого не бывает. Да, я она». И снова стон, и смех, и свист. «Я просто не могу поверить в это». «Я докажу. Конек, на переднем сиденье целая кипа корреспонденции. Там есть письмо, принеси». Мы показали шоферу письмо. Внутри лежал счет, на котором была отчетливо напечатана моя фамилия. Как он внутренне не сопротивлялся, мы его вроде бы убедили. Однако он был просто не в силах поверить и, укладывая шину в багажник, продолжал охать, ахать и ничего себе бекать. «Я докажу. Назовите ваше имя. Я пошлю вам свою фотографию». Он назвался Роберт Чэтмен, живет в Джерси, вот адрес. Мы пожали ему руку. Он пошагал к своему грузовику, обернулся. «До свидания!» — сказала я. «Вы просто молодец!» Он крикнул навстречу ветру. «Невероятно! Не верится! Ехал порожняком, чуть не спал за баранкой. И вот останавливает тебя женщина, и не кто-нибудь, а именно сама Кэтрин Хепберн!» Я пошла обратно к своим девочкам. «Не верится!» — бормотала я. «Мы прилагаем максимум усилий, все впустую. В приступе отчаяния пытаемся остановить кого-нибудь впустую. Потом вдруг, когда мы уж были готовы сдаться, мимо проносится громадный трейлер, останавливается, появляется мужчина, и не какой-нибудь, а истинный джентльмен. Можно ли еще употреблять это слово?»